Бейли почувствовал, что раскачивается из стороны в сторону. Или раскачивалась машина? Она сейчас развалится? Или Жискар теряет управление? Или пытается сбить преследователей с толку? Бейли было все равно. Да, все равно. Пусть машина разобьется. Пусть разлетится на мелкие куски. Он будет рад забвению. Только бы избавиться от этого ужаса, от полной неспособности обрести равновесие во Вселенной. Только прежде он обязан удостовериться, что Дэниел спасся. Но как? Все стало нереальным. Как он объяснит роботам, что происходит? Сам он понимает все, но как передать это понимание двум роботам, двум нелюдям, знающим только свои три закона, готовым обречь на гибель всю Землю, а в конечном счете и все человечество, потому что не признают ничего, кроме одного человека у себя под носом? И зачем только изобрели роботов? И тут, как ни странно, на помощь ему пришел Жискар, более примитивный из двух. Он сказал своим равнодушным голосом: «Друг Дэниел, я сумею продержать машину в воздухе очень недолго. Вполне разумнее будет поступить, как говорит мистер Бейли. Он отдал тебе очень сильный приказ». «Могу ли я оставить его, когда ему нехорошо, друг Жискар?» — спросил Дэниел растерянно. «Взять его с собой под дождь ты не можешь, друг Дэниел. И к тому же он так хочет, чтобы ты ушел, что, оставшись, ты можешь причинить ему вред». Бейли почувствовал, что к нему возвращаются силы. «Да, да!» — прохрипел он. «Как сказал Жискар! И ты, Жискар, иди с ним, спрячь его, пригляди, чтобы он не вернулся, а тогда возвращайся за мной». «Этого нельзя, партнер Элайдж», — твердо сказал Дэниел. «Мы не можем бросить вас одного без защиты, без помощи». «Опасности нет для меня. Делайте, что я сказал». «За нами следуют, видимо, роботы», — заметил Жискар. «В такую грозу люди не решатся покинуть дом, а роботы не причинят вреда мистеру Бейли». «Они могут забрать его с собой», — возразил Дэниел. «Не в грозу, друг Дэниел. Ведь это значило бы причинить ему несомненный вред. Сейчас я остановлю машину, друг Дэниел. Будь готов выполнить приказ мистера Бейли, как я». «Отлично», — прошептал Бейли. «Отлично. Как все-таки удобен простой мозг. Сразу же подчиняется команде, а не теряется в «за» и «против» приходящих с изощренностью». Ему смутно представилось, что Дэниел попал в ловушку зловещего противоречия. Он видит, что Бейли плохо, а приказ требует его покинуть, и это противоречие выводит из строя его мозг. «Нет, нет, Дэниел», — подумал Бейли, — «просто сделай то, что я тебе велю, и ни в чем не сомневайся». Машина ударилась о землю, чиркнув по ней днищем, и остановилась. Дверцы по обеим сторонам распахнулись и тут же закрылись с тихим вздохом. Роботы исчезли. Приняв решение, они не колебались, а двигались они с быстротой, недоступной людям. Бейли перевел дух и вздрогнул. Но машина стояла неподвижно. Теперь она была частью поверхности. Внезапно он понял, что в значительной мере его страдания объяснялись покачиваниями и толчками, ощущением зыбкости, оторванности от надежной вселенной, превращением в игрушку бездушных стихийных сил. Однако теперь мир замер в неподвижности. И Бейли открыл глаза, не успев толком осознать, что закрывал их. У горизонта еще сверкали молнии. Гром рокотал уже глухо, но ветер, встречая теперь больше сопротивления, неподвижный предмет, оказался совсем уж непреодолимой преградой, свистел пронзительнее. Вокруг чернел мрак. Глаза Бейли были всего лишь человеческими, и он не видел никакого света, кроме дальних вспышек молний. Солнце, несомненно, уже зашло, а облачный покров был густым. И впервые с той минуты, когда он покинул Землю, Бейли остался совсем один.